«Великому полководцу товарищу Сталину! Ура! Ура! Ура! Ура!» Троекратно грянули генералы. Сталину такой прием, видимо, понравился. Тем более, что он не был отрепетирован, а вождь любил искренние проявления любви. Он улыбнулся отдельно Дрынову и затем всем остальным и, сдавив трубку в желтых зубах, шутливо заткнул пальцами уши, показывая, что так можно оглохнуть, а затем стал хлопать в ладоши. Генералы, естественно, тоже. Дрынов в восторге от того, что Сталин улыбнулся ему отдельно, аплодировал со стервенением, как мальчик на стадионе. Сталин заметил это и опять улыбнулся ему отдельно. Хлопали долго. Затем хозяин дачи прекратил это дело, дав понять, что прозвучавшие аплодисменты он считает достаточным выражением любви к нему лично и в его лице к партии, правительству, народу, к родине, к необъятным ее просторам и к отдельным березкам. Прекратив аплодисменты, товарищ Сталин пошел перед строем и стал совать каждому свою сморщенную ладошку для пожатия. — Так вот вы какой! — сказал он, дойдя до Дрынова. Дрынов с перепугу несколько перестарался. Великий вождь поморщился от боли и вскинул на Дрынова подозрительный взгляд, но моментально понял, что генерал сделал это не из террористических побуждений, а от полноты чувств, усмехнулся в усы и сказал с заметным акцентом: — Значит, есть еще в наших мускулах сила, товарищ Дрынов? — Так точно, товарищ Сталин! — отрубил Дрынов. — Так точно? — быстро переспросил Сталин с некоторым удивлением. — Вы что же, товарищ Дрынов, поклонник уставных выражений, принятых в царской армии? — Никак нет! — гаркнул Дрынов и, осекшись, покраснел, а затем побледнел, чувствуя конец своей военной карьеры. Сталин молчал. Он молчал и с любопытством смотрел на Дрынова, наблюдал, как меняется тот в лице. — Почему же никак нет? — сказал вдруг Сталин и опять улыбнулся. — Нам не следует отказываться от того хорошего, что было в царской армии. Пожалуй, нам следовало бы вернуть некоторые хорошие традиции, принятые в старой армии. Вы со мной согласны? — Так точно! — отрапортовал Дрынов уже без всякой опаски. Своим поведением и внешним видом Дрынов так понравился Сталину, что тот попросил его задержаться после общего приема и провел с ним отдельную беседу. Поговорили об общем положении на фронтах и о положении на том участке, который контролировался Дрыновской армией. Дрынов на все вопросы отвечал по-военному четко и кратко. Сталин поинтересовался его биографией, и Дрынов сказал, что он из простой крестьянской семьи. Сталину это еще больше понравилось. — Значит, вы потомственный крестьянин? — спросил Сталин. — Так точно, потомственный! — отвечал Дрынов. Из дальнейших расспросов выяснилось, что дед Дрынова был из крепостных князя Голицына. — Вот оно что! — удивился Сталин. — Между прочим, мы недавно одного из бывших ваших господ разоблачили. Он вспомнил о деле князя Голицына, и ему стало неприятно. — А скажите, товарищ Дрынов, вы хотели бы снова стать крепостным князя Голицына? — Что вы, товарищ Сталин! — отказался генерал и тут же смутился, подумав, что, может быть, и в этом смысле великий учитель хочет вернуться к прежним традициям. В таком случае Дрынов, конечно, хотел бы стать крепостным князя Голицына. Но у Сталина была другая мысль, и он опять был доволен ответом Дрынова. — Правильно, товарищ Дрынов, — сказал Сталин. А вот некоторые князья думают, что русский народ только о том и мечтает, чтобы снова попасть к ним в рабство. Я полагаю, что с политической точки зрения нам надо поднимать простого человека, преданного нашему строю и нашей партии, потому что только мы открыли ему настоящий путь вперед. И среди простых людей, я думаю, есть немало истинных героев, которые жизни своей не пожалеют для укрепления нашего народного строя. Не так ли, товарищ Дрынов? Дрынов охотно согласился. Тогда Сталин попросил его назвать какого-нибудь простого бойца, желательно из крестьян, который проявил бы пример беззаветного служения родине и истинного героизма. — Знаю одного такого, товарищ Сталин, — сказал Дрынов. Надо сказать, что Чонкин своей храбростью очень понравился Дрынову. Дрынову было как-то неловко, что он не проявил должной твердости и отдал бойца тем, кому надо. Он захотел рассказать о Чонкине Сталину, но сомневался. — Так кого же вы знаете? — спросил Сталин. — Я вижу, вас что-то смущает. — Так точно смущает, товарищ Сталин. — Что же именно вас смущает? А, была не была. Дрынов решился. — Тут вот какое дело, товарищ Сталин. Боец есть один, Чонкин Иван. — Чонкин Иван? — переспросил Сталин. — Очень хорошо. Простое русское имя. Так что же сделал этот Чонкин Иван? И Дрынов рассказал все, как было. Чонкин Иван стоял на посту, часть, в которой он служил, была отправлена на фронт, о нем в суматохе забыли, ему многие говорили, что он может покинуть пост, но он не мог и не хотел нарушить устав и стоял бессменно много дней подряд. Кончился запас продовольствия, он стоял, кончилась махорка, он стоял, прохудились ботинки, он стоял. Однажды на его пост напал вооруженный отряд, состоявший из 7 человек, и Чонкин всех их взял в плен. «Один? Взял в плен 7 вооруженных?» — поразился Сталин. «Подождите, товарищ Сталин!» — довольно дерзко сказал Дрынов. «Послушайте, что было дальше. На помощь этому отряду был брошен полк. Чонкину было предложено сдаться, но он отказался, принял бой и сражался до последнего патрона». «До последнего патрона», — задумчиво повторил Сталин и смахнул ладонью набежавшую слезу. Он, конечно, погиб. — Нет, товарищ Сталин, он был только контужен. — И взят в плен? — Сталин нахмурился. — Никак нет, товарищ Сталин. Дело в том, что этот полк был не немецкий. — А чей же? — удивился Сталин. — Мой, — сказал Дрынов, решившись на все. — Как ваш? Дрынов рассказал подробности. Сталину эта история ужасно понравилась. Он смеялся и хлопал себя поляшком. Особенно смешно ему показалось, как разведчики захватили языка, который впоследствии оказался нашим капитаном. О том, что капитан был расстрелян, Дрынов из своего рассказа выпустил. Насмеявшись до слез, Сталин пришел в такое хорошее расположение духа, что даже предложил Дрынову поужинать с ним вдвоем. — Чонкин, — повторял он на все лады полюбившуюся фамилию. — Солдат Чонкин, между прочим, звучит гораздо лучше, чем боец или красноармеец. Товарищ Дрынов, а как вам кажется, от чего произошла эта фамилия? Может быть, от слова «чон»? — Не могу знать, — отвечал Дрынов, не зная, в какой руке держать нож, в какой вилку и боясь ошибиться. — Да вы ешьте, как вам удобней, — сказал Сталин и налил гостю стакан водки из запотевшего графина. — Нет, я не думаю, что это от слова «чон». Я думаю, что фамилия более древнего происхождения. Давайте, товарищ Дрынов, выпьем за простого русского солдата Чонкина.